Глава 67. «Как ты?» — спросил отец Лину. Папа узнал о том, что Ангелина попала в аварию с травмами и срочно вылетел домой. Завтра он вылетает обратно, но дал необходимые распоряжения докторам и маме, чтобы ухаживали за Линой внимательнее. Да и мы все ходили несколько дней в шоке. Лину спасли и оказали ей помощь своевременно. Кажется, пришлось шить немного. Железка не проткнула ничего насквозь, очень повезло, но задело все-таки некоторые органы. Теперь жизни Ангелины ничто не угрожает. Но она находилась в реанимации, к ней никого не пускали. Сегодня первый день, когда нам разрешили ее увидеть. Отец и я тут же приехали в клинику вместе. Я остался у двери палаты в кресле, чтобы дать сначала папе побеседовать с нашей пострадавшей. Он весь извелся, нервничал и винил себя в произошедшем, мол, не доглядел. Конечно, ни в чем он не был виноват. Но объяснить это ему не вышло. Пока что он корит сам себя. Я надеялся, что когда Лина поправится и выпишется из клиники, отец успокоится. Тем более, ему еще возвращаться и работать нужно. Хотя, если честно признаться, я и сам эти дни переживал и ждал момента, когда она снова посмотрит в мои глаза. И вот уже совсем скоро он наступит. Интересно, она помнит о том, что я ей сказал? Или все от боли забылось? «Нормально, Роман Петрович», — ответила она слабым голосом. «Уже нормально». Конечно, ей еще восстанавливаться долго, но главное — живая. Все обошлось, слава богу, и наша семья благодарна судьбе за это. «Очень болит», — папа указал глазами на ее живот. «Ничего», — вяло улыбнулась Лина. «Заживет. Все будет хорошо. Не переживайте так. Вам самому лечение нужно. Что же вы так из больницы сбежали?» «Из больницы?» — навострил я уши и влез в диалог. Папа ничего не говорил мне. Но надо же, оказывается, я так мало знаю о собственной семье. Кажется, у меня к папе есть серьезный разговор. Что это он не следит за своим здоровьем? Но сначала я хочу поговорить с Линой. «Да, я выполняю предписание врачей», — ответил он ей. «Это ты за меня не переживай. Мне-то ничего не зашивали. Ты выздоравливай, пожалуйста». «Мне приятно, что вы так беспокоитесь». «А как иначе? Я взял за тебя ответственность. Мне и нести. Я обязан сберечь твою жизнь, а Матвей мне поможет». «Да, Матвей?» Папа обернулся на меня и улыбнулся. «Конечно, мама ему уже рассказала, что это я Лину в больницу привез вовремя. Мы ругались с ней, а теперь у нас совсем другие отношения, и отца это явно радует. А вот у меня остались вопросы к тому, как теперь пойдет наша жизнь, когда Лина выпишется домой. Наломал я дров немало. Хоть бы простила меня дурака». «Да, конечно, пап», — ответил я. «Ну, тогда поговорите тут сами». Уступил он мне место возле Лины. «А я пока к лечащему врачу наведаюсь. Узнаю, не нужно ли чего еще». Он тактично оставил нас наедине, и я занял стул возле кровати Ангелины. Девушка была все еще бледной, но выглядела, очевидно, лучше, чем несколько дней назад, когда я вез ее на своих руках в больницу. Мужчине тому, что вез нас, я оставил неплохую сумму денег, чтобы машину после нас помыл, да и вообще за помощь. Не все готовы были остановиться и везти нас в больницу. Дай бог здоровья этому мужику и всей его семье. «Ну, привет», — сказал я ей. «Привет», — улыбнулась мне она. «Спаситель». Я смутился и опустил глаза. «Ну, ладно тебе, чего ты?» «А что такого? Так и есть. Ты мой спаситель, Матвей. Никогда не думала, что все выйдет вот так. Но, значит, так и должно было случиться». «Ты что, в судьбу веришь?» — спросил я ее, усмехнувшись. «Ну какие же девчонки все любительницы суеверий?» «Да, а ты?» — посмотрела она в мои глаза. «Я нет, но я верю в свои чувства. Я просто знал, что должен сделать все, чтобы довести тебя до врачей». «И спасибо тебе за это», — кивнула Лина. «Я ей говорю, ты мой спаситель». «Ну уж прямо», — снова смутился я. Хотя, честно говоря, мне ее слова, конечно, приятны были. Но главное, что все обошлось. «А еще...» — наши взгляды встретились. «Я тоже тебя люблю. Кажется». Меня словно током прошибло от ее слов прямо на этом стуле. Неужели она мне это сказала? Она помнит, что я произнес эти слова тогда, когда вытаскивал ее из машины, чтобы отвлечь. Но при этом все было сказано искренне. Я не смог совладать с собой и склонился над ней, к ее губам. «Можно?» — спросил я. «Ты кое-что забыл», — улыбнулась она. «А, я достал телефон и стер видео, которое снял очень давно и за которое теперь мне было стыдно». «Вот». Протянул я ей свой телефон. «Я все удалил. И из облака хранилища тоже». «Да и не выложил бы я ничего. Ты мне давно нравишься». «Я знаю», — ответила она. «Ты простишь меня?» «Ты знаешь, Матвей», — ответила она, спрятав глаза. «Я тебе очень благодарна. Ты мне тоже нравишься, но пока что я не могу тебе сказать, что простила». Это было больно услышать. Но я виноват сам. Никто, кроме меня самого, повинен в этой ситуации не был. Что ж, у меня была одна идея, как добиться прощения Лины. Глупая, но это то, что пришло мне в голову. «Ангелина, я уже начала потихоньку вставать. И в этот день медсестра как-то очень упорно звала меня подойти к окну». «Ну, что там такое?» — спросила, не понимая, чего она улыбается и на меня все поглядывает. «Так ты иди и посмотри». Сестра помогла мне дойти до окна и выглянуть наружу. Моя челюсть сама собой упала на пол и не хотела подниматься обратно. «Вот дурак!» — прошептала я сквозь слезы, улыбаясь Матвею, что махал мне снизу. Он стоял с огромным плюшевым медведем и смотрел на меня. А возле его ног была огромная надпись краской на асфальте. «Прости меня, я больше так не буду». Медсестра тоже смеялась этой глупой, но трогательной надписи. «Прости его!» — мягко пихнула она меня в бок. «Ну какой день парень сам не свой ходит? Ведь любите друг друга, видно же!» Я лишь улыбнулась в ответ, а медсестра открыла окно. «Ну, давай же, скажи ему». «Лина!» — помахал он мне медведем снизу. «Ну, прости меня, пожалуйста, я все понял». «Он все понял», — повторила сестра, словно стала его адвокатом, а мне хотелось смеяться от всей этой ситуации. И, конечно, ничего иного я сказать не смогла, кроме как «Ну что с тобой делать? Прощаю, но еще раз, и тогда больше ни разу, понял?» «Шантажист фигов!» «Я завязываю, Лин! Обещаю! Можно медведя тебе отдать? Он тебя поцеловать хочет!» «Он ли?» «И я!» «Ну ладно, поднимайся! Ты прощен! И медведя мне неси!»